потому что каблук оставляет следы, зима. В деревянных вещах, замерзая в поле, по прохожим себя узнают дома. Что сказать в вечеру о грядущем, коли воспоминанье в ночной тиши, о тепле твоих пропуск, когда уснула, тело отбрасывает от души на стену точно тень от стула, на стену в вечеру свеча. И под скатертью, стянутым к лесу небом, над силосной башней, натертой крылом грача, не отбелишь воздух колючим снегом.